о гибели механика-водителя БМП-2 номер 113 рядового Магомеда Аминова рассказывал его друг, механик-водитель БМП-2 номер 311 рядовой Рамазан Ислимханов. Из письма рядового Ислимханова отцу погибшего рядового Магомеда Аминова: его машина стала от моей недалеко, метрах в 25-20, в другом переулке. Вдруг по его машине стрельнули гранатометом в башню. Он шел к машине, так как стоял у забора за автоматом. В то время, когда я вылез из башни со своей машины, увидел, что кто-то в 3-4 метрах упал около машины. Я бегом на всех парах подбежал. Это оказался Мага. 7,62 пуля попала снайперская ему в подбородок. В то время, когда я подбежал, у него были судороги. Я быстро нащупал пульс, достал обезболивающий тюбик, промедол, и вколол ему в ногу и в лопатку, но это уже не помогло. Плакать времени не было, сказать он ничего не смог, и пульс исчез. Начался сильный обстрел со стороны боевиков. Я и с моей машины армянин Ара, это был рядовой Завен Оганесян, которому, по свидетельству рядового Николая Рябцева, на привокзальной площади взрывом оторвало ногу, примечание автора, быстро взяли его и понесли к машине номер 124, которая отходила к самому вокзалу, на ходу положили его в десант. Солдаты, воспринимавшие, по словам капитана Юрия Чмырева, все как некую игру, лишь теперь пришли в себя и осознали весь ужас происходящего. Юрий Чмырев, заместитель командира 1-го мотострелкового батальона по воспитательной работе, капитан: мы терялись, офицеры, профессионалы, прослужили сколько все-таки времени, а для бойцов это было очень тяжело. Вот первые минуты боя, когда Игнатову голову оторвало, они вообще все сели, никто даже двигаться не мог. От ужаса крови, от всего. Мы тоже так же. Даже многие ребята говорили, с которыми я разговаривал: для нас, говорят, товарищ капитан, было как в кино. То есть они не воспринимали, что это реальность. Даже когда люди падали, солдаты, когда кого-то убивали, для них это было действительно как компьютерная игра. Потом ужас наступил. Ужас и тяжесть всего этого. И на голову надавил. Сразу-то какой-то. Я сам себя вспоминаю. Ну, как будто не я. Как будто вроде бы я, а вроде бы и не я. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант: когда понесли первого убитого, вот тогда все осознали, что на самом деле это война. Капитан Евгений Пащенко вспоминает, как командир 2-го взвода Вадим Быков, сидя по походному на БМП-2 номер 114, лишь по счастливой случайности не стал жертвой снайпера. Пуля срезала антенну, которая упала Быкову на шлемофон. Как только появились первые потери, пехота, по словам старшего лейтенанта Морозова, впала в оцепенение. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант: и эта пехота с БМП спешилась и сидит вдоль улицы. Я вылезаю из люка, кричу: займите мне перекресток, я сейчас выйду на него и боевиков всех там порешу. А те сидят, мотают головами: не, не пойдем. Мне приходилось маневрировать, чтобы избежать попадания из РПГ. Гранатометчики били почти в упор. Я вперед-назад отъеду, вижу, боевики за домами частного сектора накапливаются. Я назад сдаю. Они выскакивают выстрелить. Меня на старом месте уже нет. Я на своем танке вправо-влево, вперед-назад кручусь. Там маневрировать негде было. Одна граната, предназначенная для танка, попала в БМП-2, номер 112, и машина вспыхнула. Механик-водитель Дерятко выскочил из БМП, но тут же попытался залезть обратно в машину. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан: я ему кричу: ты чё мечешься? Он говорит: а у меня там автомат. Я: какой нах автомат? Сейчас машина взорвется, убегай. В силу того, что мотострелки не заняли дома частного сектора на улице Субботников, а лишь расположились вдоль нее, противник имел возможность скрытно маневрировать и приближаться через дворы практически вплотную к бронетехнике. Укрывшись за постройками, гранатометчики выбирали момент, выбегали из-за угла, производили выстрел и вновь скрывались за угол дома. Вывести танк на перекресток без поддержки пехоты и рисковать машиной и экипажем старший лейтенант Морозов не решался. Мотострелки удерживали лишь занятые ранее позиции и прикрывали свои БМП. В танке заканчивались боеприпасы. Ничего не оставалось, как ударить в угол дома, не выходя на перекресток. Танковый снаряд ставится на боевой взвод, пролетев приблизительно 25-30 метров. Дома частного сектора располагались всего в 10-15 метрах. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Я башню развернуть не могу. С одной стороны столб фонарный мешает, с другой дерево стоит. Танк чуть вперед дернется. Я башню разверну. Строение сектора обстрела закрывают. Пришлось в угол дома бить. Пол угла отбил вместе с тем, кто там сидел. Только ноги полетели». Дудаевцы никак не могли достать танк из гранатометов, несмотря на то, что бились с 20-30 метров. Лишь седьмой выстрел из РПГ попал в машину. Гранатометчик зашел с фланга через внутренний двор дома, напротив которого стоял танк, и произвел выстрел со второго этажа здания, поверх кирпичного забора. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Мне ударили в левый борт, как раз вниз под наводчика, где я сидел. Хорошо, что у меня в боеукладке уже ничего не было. Имеется в виду, боеукладка оставалась, три снаряда осколочно-фугасных, они на линии подачи стояли. Там, куда попала граната, снарядов уже не было. Ну, естественно, все силовые кабели перебило, танк заглох, начал гореть. Я контузию получил». Кумулятивная струя, пробив левый борт, прошла рядом с рабочим местом наводчика-оператора. Люки в башне задраены не были, с тем расчетом, чтобы избыточное давление в случае его возникновения выбило их и вышло наружу, и не размазало экипаж по стенкам. На самом деле, избыточного давления внутри бронетехники при попадании кумулятивного боеприпаса не возникает. Экипаж получает травмы в результате так называемого «затекания взрывной волны» от подрыва боеприпаса внутрь корпуса через открытые люки, либо при взрыве топлива и боекомплекта внутри машины, вызванного непосредственным попаданием кумулятивной струи. Примечание автора. Крышки люков сами по себе достаточно тяжелые, просто покоились на торсионах, защищая экипаж от пули осколков. Благодаря этому остальные члены экипажа даже контузии не получили. Придя в себя, старший лейтенант Морозов отдал приказ покинуть машину. Его подчиненные уже знали, что им делать и как действовать. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Было страшно, так как я предполагал, что нормальный-то боевик, когда подбивает танк, следит за экипажем. Экипаж полез, можно его тут же положить весь на башне». В танках Т-72А имеется люк в днище корпуса для безопасного покидания подбитой машины. Однако, чтобы его открыть, необходимо повернуть башню в определенное положение. В данном случае сделать это было сложно, ибо после попадания кумулятивного заряда в танке из строя вышло все электрооборудование. Еще один конструктивный недостаток у Т-72 – опускание ствола орудия, когда стабилизатор пушки перестает действовать. Если ствол упадет на люк механика-водителя, выбраться самостоятельно тот уже не сможет. Механику 539-го танка, рядовому Роману Мерешкину, повезло. Башня была развернута в сторону от курса танка. Из всех членов экипажа автомат был только у старшего лейтенанта Юрия Морозова. Он прикрывал отход экипажа. Дудаевцы начали преследовать отступающих. Прикрывая отход боевых товарищей, Юрий Морозов получил ранение в правую руку. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Когда я отстреливался, то укрылся за бетонным основанием, встал и стреляю по врагу, а у меня за спиной кирпичная стена, то ли дом, то ли забор. Когда боевики начали стрелять в ответ, по мне они не попали, а в эту стену зарядили, и от стены рикошетом мне пуля попала в руку. Ее как будто осушило, стрелять не могу. Бойцы с меня автомат сняли, давай отстреливаться вместо меня». Капитан Пащенко также приказал своим подчиненным отходить. Оставшиеся 4 БМП первой роты, номер 110, 114, 311 и поврежденная номер 113, развернулись и начали выход из боя. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Я вижу, несколько БМП 1-й роты проскочили мимо меня в обратном направлении на железнодорожный вокзал. В конечном итоге моя машина, БМП-2 номер 120, примечание автора, в общей колонии оказалась ближайшей к неприятелю, то есть передо мной, больше никого не осталось, вся броня ушла на площадь. 2-я мотострелковая рота, расположившаяся на улице Табачного, медлила с отходом, не имея на то приказа. Спустя некоторое время приказ был получен. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан, прибежал посыльный от комбата, передал мне распоряжение сосредоточить машины 2-й роты на площади перед вокзалом, оставив для прикрытия улицы Табачного 2 БМП. Задача прикрывать улицу Табачного была возложена на экипажи БМП-2, номер 120 и 121. Машины полностью заняли ширину дороги и могли простреливать всю улицу продольным огнем. 2 взвода 2-й роты закрепились в здании железнодорожного почтампа. До 1 января 1995 года правый фланг бригады был прикрыт. Занятие железнодорожного вокзала. В то время как 1-я и 2-я роты вели бой на улице Субботников, оставшиеся в районе вокзала силы 1-го штурмового отряда бригады приступили к организации обороны. Технику сосредоточили на привокзальной площади и по периметру здания вокзала. Часть машин расставили в одну линию, другая часть прикрывала тыл обороняющихся. Тунгуски были выставлены с таким расчетом, чтобы они смогли прикрыть большие окна и двери вокзала. К вечеру все пространство привокзальной площади было заполнено бронетехникой 1-го штурмового отряда и присоединившимися машинами 2-го отряда. Структурно оборона вокзала выглядела следующим образом. Личный состав 1-й мотострелковой роты и управления бригады заняли кассовый зал в центре вокзала. 2 взвода 2-й мотострелковой роты находились в здании железнодорожного почтампа на правом фланге. 2 БМП простреливали улицу Табачного, остальные отошли на площадь. Силы 3-й роты также располагались на правом фланге между вокзалом и почтампом и прикрывали направление со стороны железнодорожного депо. Группа солдат во главе с капитаном Юрием Чмыревым заняла дом в частном секторе в самом начале улицы Комсомольской. Таким образом, была обеспечена круговая оборона. Вокзал был занят, однако удерживать его тактически было невыгодно. Здание старой постройки с большими оконными и дверными проемами фактически находилось в полукольце высотных зданий. Противник имел возможность обстреливать обороняющихся по принципу с окружности в центр. Положение спасали лишь массивные кирпичные стены вокзала, хорошо защищавшие от осколков и стрелкового оружия. Они выдерживали даже выстрел из РПГ с привязанными к нему тротиловыми шашками. В качестве временного медицинского пункта на вокзале было выбрано помещение без окон. В составе 1-го штурмового отряда находились не только ротные санинструкторы, но и врачи из состава отдельной медицинской роты 131-й бригады. Старшим медиком в отряде был врач бригады, капитан Николай Тупиков. Помогал ему врач танкового батальона Юрий Демин. Первые раненые и убитые сначала находились в одном помещении, однако затем, чтобы психологически не травмировать раненых, убитых стали выносить на улицу и складывать вдоль стены вокзала. Со временем огонь противника стал очень плотным, и выносить тела, не подвергая риску живых, не было возможности. Боевые действия в районе железнодорожного вокзала завязывались постепенно. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Когда прибыли на вокзал, я направился к капитану Тупикову на перевязку. Шел по площади, не прикрываясь. Захожу в вокзал, Тупиков мне говорит: «Юрий Владимирович, подождите, пожалуйста. У меня сейчас тут мальчишка получил ранение в живот. Я с ним разберусь, а потом перевяжу вас». Когда я вернулся обратно к нашему БТРу, на левый край вокзала, то уже с этого момента, около 15 или 16 часов, начались боевые действия. Активный бой разгорелся с наступлением темноты. Наверное, часиков 17-18. В первую очередь дудаевцы попытались лишить бригаду управления, уничтожив командование бригады. Один из таких эпизодов описал подполковник Клопцов. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Подошел какой-то мужик и очень хотел поговорить с комбригом. Практически подошел к нашему БТРу 03-му. Комбриг меня просит: «Юра, пойди разберись с ним, что он хочет». Поначалу я и не понял его замысла. Только потом догадался, и вовремя. Мужик говорит: «Пойдемте, отойдем отдельно. Я с вами хочу поговорить». Старался меня таким образом выманить на ровную площадку. Я поддался на его уговоры, но потом у меня в голове мелькнуло, что это может плохо кончиться. Я встал так, чтобы им, мужчиной, прикрыться со стороны пятиэтажки напротив вокзала. А когда понял его намерение, прыгнул в 2-3 прыжка за БТР. И в это время начали стрелять из окон 3-4 этажей по БТРу, по нам. Я успел спрятаться. Чеченцы ж не знали, что это начальник оперативного отдела, а не комбриг вышел. Второй важной задачей противника являлось выведение из строя машин связи. Около 14 часов командно-штабной БТР 60ПУ номер 003 получил первое попадание из гранатомета в левый двигатель. Однако, несмотря на это, никто из 8 человек экипажа не пострадал. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. «Я комбригу говорю по связи. Горите! Они еще в бетере сидели, внутри. Мальчишка выскочил. Механик их. Рядовой Д.Е. Петриченко. Примечание автора. По-моему, с огнетушителем. Загасил двигатель». Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. «Двигатель потушили, вынесли средства связи и на средствах связи работали возле БТРа». Командир взвода связи, старший лейтенант Алексей Кириллин, входивший в экипаж БТР-60ПУ номер 003, в письме к матери погибшего рядового Дмитрия Петриченко отметил: «Нас обстреляли из пулемета и автоматов, был ранен комбриг и один офицер».